Глава 30. Алена. Оказалось, что это Митя отправил на конкурс мою музыку. Ту самую мелодию, которую я сочинила. Сперва я даже удивилась, откуда он про нее узнал, но потом вспомнила, как мурлыкала ее под нос во время мытья посуды. Спросил, я ответила. Вот так легко. Конечно, я слегка отругала мужа, что лез не в свое дело, но позже подумала, что сама бы ни за что не решилась. Перезвонила менеджеру, извинилась и согласилась пуститься в эту авантюру. Само шоу планировалось только на осень, так что спешить было некуда. После дачи показаний против Севы наша жизнь вошла в спокойное русло. Все в ней стало каким-то привычным, легким и свободным. Мы с Митей наслаждались друг другом, тем, что у нас было. Много общались с друзьями, с его и моими. Майка, как я и предвидела, легко влилась в компанию, тем более, что у них с Филом вовсю цвел конфетно-букетный период. Девчонки мне очень понравились. Наиля и Дана стали моими новыми подружками, такие разные и такие интересные, живые. Они постоянно вытаскивали нас с Майкой из дома, то на шопинг, то на какой-нибудь девичник, где мы шумно, весело и с удовольствием проводили время вместе. У Наили были эти смешные, причудливые предпочтения в еде из-за беременности. Между собой мы делали ставки, угадывая, какую гадость захочет съесть наша беременяшка в очередной раз, и она не переставала удивлять. С моего похищения прошел месяц. Митя меня так сильно оберегал, что я к этому времени уже перестала вздрагивать при виде подозрительных прохожих. Мы стали настоящей семейной парой, иногда принимающей гостей, а иногда и посещающей их. Но больше всего нам нравилось проводить время вдвоем. Мы словно пытались закрыть эту брешь, образовавшуюся за 7 лет. Очень много разговаривали, рассказывали обо всем, что было до нашего знакомства и после расставания. Митя ни на минуту не задерживался на работе, каждый день стараясь вырваться пораньше. Он буквально заваливал меня цветами, сладостями и всевозможными подарками. Я не говорила ему, но сегодня наступил мой день рождения. Обычно мы проводили его вдвоем с Майкой, ходили в кафе или клуб, устраивали пижамные вечеринки на двоих, но в этот день от нее прилетело лишь короткое сообщение с поздравлением. Скорее всего, подруга была занята на новой работе. Она с таким восторгом каждый раз о ней рассказывала, что я даже и не надеялась на звонок или что-то большее. Была уверена, рабочий день закончится, и она позвонит. Я не ошиблась. После обеда Майка объявилась. «Алёнка, с днем рождения!» — воскликнула она громко в трубку. «У тебя час на сборы, потом я тебя украду. Надень самое лучшее платье». «Слушаюсь», — смеясь согласилась я. «Только Митю предупрежу». Ровно через час Майка уже нетерпеливо давила в дверной звонок. Стоило мне открыть дверь, как она налетела на меня, чуть не сбив с ног. «С днем рождения!» — снова воскликнула она, сжимая меня в объятиях. Расцеловала в щеки и вручила большую коробку. «Потом откроешь», — потребовала она. «Ты готова? Пошли, нас такси внизу ждет». Я согласилась, лишь улыбаясь. Такой секретный сюрприз она приготовила впервые. Обычно мы с ней заранее договаривались, куда пойдем. Погрузившись в машину, мы всю дорогу проболтали. В последнее время мы совсем редко виделись, погрузившись, каждая в свои отношения. Поэтому обсудить было что. «Я так ошибалась насчет Фила», — сообщила Майка. «Он самый лучший из всех парней, которых я встречала в своей жизни. Я рада за тебя», — честно призналась я, потому что считала нечестным, что сама я была счастлива, а подруга страдала. Теперь же все изменилось. Уже вторую неделю он уговаривает меня съехаться, но я не хочу торопиться, почему-то боюсь, что вся романтика испарится, — делилась со мной Майка. «Это только тебе решать, но не думаю, что он изменится, как только вы съедетесь». «Я, конечно, только по Мите судить могу, но все же мне кажется, что Фил из того же теста встретил свою и больше не отпустит», — подбодрила я подругу. Так, за разговорами, я даже не заметила, как мы подъехали, да и за дорогой совсем не следила. «А теперь я завяжу тебе глаза», — сообщила подруга. «Да что там за тайны такие?» «Это обязательно?» — спросила я, кивая на платок в ее руках. Мое похищение и длительное время, проведенное в неизвестности с завязанными глазами, еще было свежо в памяти, поэтому я слегка волновалась. «Если ты панику не словишь, то хотелось бы, чтобы ты ничего не видела», — ответила Майка, уловив мое волнение. «Я могу просто глаза закрыть, а ты меня веди», — предложила я. «Обещаю не подглядывать». Майка согласилась и повела меня, правда, для пущей уверенности держала перед моими глазами ладонь. Мы поднялись по ступенькам и вошли в какое-то здание, где было довольно шумно. По атмосфере, царящей вокруг, я и так могла понять, что мы находимся в торговом центре. Дальше мы поднялись на лифте, куда-то снова шли, и, наконец, подруга смилостивилась. Я была даже заинтригована, ведь из шумного помещения мы вдруг попали туда, где стояла гробовая тишина. «Надеюсь, ты меня не на растерзание кому-нибудь привезла?» — нервно хохотнув, спросила я. «Нет, конечно», — выпалила Майка, хмыкнув. «За кого ты меня принимаешь?» И в тот же момент убрала руку. «Открывай уже глаза», — шепнула она, склонившись прямо к моему уху. В момент, когда я их открыла, зазвучала музыка. «Сюрприз!» — закричали одновременно с десятки голосов. Вот чего я не ожидала, так это подобной вечеринки сюрприза с самыми близкими друзьями. Я глупо хлопала глазами, осматриваясь, и никак не могла взять в толк, почему сразу не догадалась, что Майка привела меня в Митин развлекательный центр. Любимый мужчина спешил ко мне с огромным букетом цветов, широко улыбаясь, поздравил в лучших традициях, подхватив меня на руки и закружив. «Люблю тебя», — пробормотал он, тычась мне в нос своим. «И я тебя люблю», — ответила я, заряжаясь праздничной атмосферой. «Признавайтесь, кто это все придумал?» Переводила я взгляд с подруги на мужа, подозревая именно этих двоих. «Идея его, я только помогла», — ответила Майка, быстро переводя стрелки и стремительно удаляясь к своему новоиспеченному парню. Ко мне косяком повалили парочки с шумными поздравлениями и подарками. В основном это все были друзья Мити, с которыми я, конечно же, тоже успела найти общий язык и чувствовала себя в их компании совершенно комфортно. Среди этого хоровода я заметила и Риту. «Поздравляю, моя дорогая», — с чувством проговорила подруга. «Я так счастлива за тебя, что у вас с Митей все наладилось, ты прямо расцвела, такая шикарная». Я посмеивалась над этими слезливыми поздравлениями. Это было так мило с ее стороны, что она за меня волновалась. «Я действительно счастлива», — согласилась я. «Аленка, с днем рождения!» Вдруг раздался знакомый, но такой неожиданный голос из-за спины Риты. «Макс?» — воскликнула я, переводя на него взгляд. «Как? Откуда?» «Ну, свадьбу твою я пропустил, а она оказалась не такой уж эффективной», — сукоризной заметил друг. «Так что на день рождения приехать был обязан», — сообщил довольный друг. «Я так рада тебе, ужасно соскучилась», — воскликнула я, тут же повиснув на его шее. Макс обнял меня в ответ, чуть приподнимая над полом, как любил делать раньше. «Я тоже», — тихо сказал он и отпустил меня, чуть отступив. Только в этот момент я заметила его девушку, стоявшую рядом. «Привет, ты извини, что я так на нем повисла», — спохватившись, сказала я. «С днем рождения», — только и ответила его девушка. «Не переживай, ревность как ветром сдула, когда Мила услышала, что ты замуж вышла, а у Майки новые отношения», — негромко сообщил друг, подмигивая мне и получая тычок в бок от своей слегка покрасневшей девушки. «Зря ревновала. Макс для нас всегда был старшим братом, никак по-другому мы с Майкой его воспринимать даже не могли», — заверила я девушку, но она и так уже все поняла. «Алена, с днем рождения, дорогая!» — налетели на меня Дана с Наилей, скандируя хором. Они наперебой желали мне всего, что только можно было придумать, поочередно обнимая и целуя. Остальные поздравляли более сдержанно, но с не меньшей искренностью. А я все не могла прийти в себя. Думала, что никто не был в курсе моего дня рождения, а оказалось, что все собрались. Меня завалили цветами и подарочными пакетами. Такого дня рождения у меня еще не было. Стоило нам войти внутрь, я поняла, что весь центр был предоставлен только нашей компании. В кафе официанты уже накрывали шикарный стол, а к нам уже спешил смутно знакомый улыбчивый парень. «Дорогая Алена, примите мои поздравления», — произнес он очень торжественно. «Я рад снова присутствовать на вашем торжестве в качестве ведущего». И тут я его вспомнила. Это был тот же тамада, который проводил нашу свадьбу. «Полагаю, конкурсы на батутах будут только для мужчин?» — уточнил он, окинув женскую половину присутствующих, разодетых в красивые платья. «Ну уж нет», — переглянувшись, засмеялись мы. Ведущий растерянно хлопал глазами, наверное, соображая, как бы все провернуть, не схлопотав потом от наших мужей. «Не переживайте, я подготовилась», — заявила находчивая Майка, помахав пакетом и вытащила из него несколько пар леггинсов. Остаток дня и весь вечер прошли так весело, как никогда. Я не помню ни одного такого праздника, где мне было настолько комфортно и просто идеально. Дурацкие игры и конкурсы, которые вызывали у всех присутствующих приступы смеха, чередовались шумным застольем, а позже вечером мы еще и дискотеку устроили, и для этого даже не пришлось никуда ехать. Откуда-то вызвали диджея, и он устроил нам жаркие танцы, после которых и меня, и остальных девочек уже можно было только выносить на руках, потому что ноги подкашивались. Перед отправлением домой я почувствовала такую слабость, что ноги потряхивало, а немного спустя меня начало подташнивать. «Что-то мне нехорошо», — поделилась я с Майкой. «Да, ты что-то совсем бледненькое переела, все же нормально было», — обеспокоенно осматривая меня, говорила подруга. «Нет, я немного ела, сама не пойму», — прошептала, чувствуя резкий прилив тошноты. «Сходишь со мной в туалет?» «Конечно», — согласилась Майка. Но когда я встала, тут же пошатнулась и плюхнулась обратно на стул. «Митя!» — услышала я вопль подруги. Почувствовала тепло родных рук и самый любимый запах, который всегда меня успокаивал. Ее затошнило, и вот, — говорила расстроенная Майка, — я почувствовала дуновение ветерка и, наконец, смогла открыть глаза. «Пташка, ты меня так испугала!» — прошептал Митя, крепко прижимая меня к себе. «А я думаю, вы зря всполошились!» — услышала я голос Наили, которая тут же приложила руку к своему еще совсем плоскому животику и хитро улыбалась.